Глава 38. После разговора с дочерью Аллочка стряхнула с себя состояние оцепенения. Сердце подсказывало, ее ребенок в опасности. Сердце колотилось, как бабочка в банке, словно пыталось достучаться до Аллочкиного сознания. Но где искать дочь и что именно предпринять для ее спасения, она понятия не имела. Даша сообщила, что находится за городом. Но где? «Какая я дура, что не спросила!» — ругала себя Аллочка. А теперь Дашин сотовый пугает голосовой почтой. А может, я себя накручиваю, с ней все в порядке? Нет, нет, она не стала бы говорить мне такие слова. Значит, что-то случилось. Но я не должна паниковать, я должна собраться. Нужно быть сильной ради дочери. Аллочка припудрила лицо, подкрасила опухшие от слез глаза и, попрощавшись с Диной, выскочила из конторы. «Зато теперь никто не будет мне мешать решать мои проблемы. Я свободна, как ветер», — подбадривала себя Аллочка, тут же спрашивая себя, и что я буду делать с этой свободой. По дороге к метро она позвонила Даниилу и поделилась своими неприятностями. Он сказал, чтобы она не расстраивалась, отправлялась домой и ждала его. Он постарается освободиться побыстрее. Сначала она так и собиралась сделать, но передумала, что толку сидеть в четырех стенах. И она решила съездить к целителю Рудольфу. Он обладает даром ясновидения и подскажет, что с ее дочерью. «Я сильная». «Сильная, сильная», — твердила про себя Аллочка, направляясь к метро и ощущая такую слабость, что ноги подкашивались. Но шла вперед, а что еще оставалось? «Вы же не видите людей, Павел Викторович, не видите и не желаете видеть, и не цените», — вела Аллочка мысленный разговор с директором, который уволил ее неизвестно за что. Пытаясь справиться с охватившей ее ненавистью к начальнику, она по совету приятельницы стала представлять, что осыпает своего недруга лепестками роз. Но картинка никак не желала складываться, а когда сложилась, Аллочка увидела могильный холмик, покрытый лепестками. «Нельзя быть такой злой», — приструнила она себя. Но лепестки все сыпались и сыпались на воображаемый холм, обволакивая нежным розовым покрывалом. Аллочка стряхнула наваждение и посмотрела на небо. Облака, похожие на скомканную бумагу, стыдливо прикрывали блеклую голубизну. Она нырнула в метро, как в смерть, испытывая странное облегчение. Хотела провалиться под землю. И вот, пожалуйста. В вагоне все места оказались заняты, и Аллочка встала около рекламного щитка, вцепившись в поручень, как в спасительную соломинку. Красотка с плаката протягивала поднос, уставленный колбасно-карбонатным счастьем, а ниже, красным по белому, обещалось: «Все из мяса, все для тебя». «Большие деньги за серьезную вещь!» Перед Аллочкой сидел развалившись могучий парень с живописной татуировкой на левой руке, на фоне осьминога со щупальцами, череп в фашистской каске, вместо костей крест-накрест патроны. Когда у девушки на плакате подпрыгнула бровь, она поняла, что пора наконец взять себя в руки. Она вышла из метро под дробь барабанов. С левой стеной стояла толпа, закрывая источник звука. Аллочка протиснулась поближе. Маленькие люди с раскосыми глазами сидели на земле и били в большие барабаны. «Может, это какой-то знак?» — задумалась Аллочка, останавливаясь. Монотонный звук, стихийный и в то же время упорядоченный, заполнял все пространство, перебивая городской шум. Словно нечто из другого параллельного мира ворвалось в этот, обыденный, пытаясь встряхнуть и переделать на свой лад. Она постояла еще некоторое время, завороженная, прислушиваясь, как звук словно передразнивает биение ее сердца, потом продолжила путь. Когда Аллочка вошла в приемную целителя, секретарша приветливо поздоровалась с ней и попросила подождать. «Вы ведь не записывались? Я должна уточнить у Рудольфа Агаповича, сможет ли он вас принять. Подождите, пожалуйста». Аллочка опустилась на кожаный диван, уставившись на стену, где лесное озеро, окруженное рыжеватыми соснами, навевало мысли о другой жизни, гармоничной и тихой. На этот раз в кабинете экстрасенса царила тишина. Секретарша вернулась через пару минут. «Заходите», — пригласила она Аллочку. Рудольф Агапович поднялся из-за стола ей навстречу, выглядел он усталым и обеспокоенным. «Присаживайтесь». «Вижу, что-то случилось», — диагностировал он сходу. «Да», — подтвердила Аллочка, устроившись на стуле. Вы не могли бы помочь? В смысле, увидеть? Ну, в общем, подсказать, что с моей дочерью. Мне кажется, что-то произошло. Не знаю, как объяснить, но самое удивительное, я словно сердцем чувствую, что моя девочка в опасности. Не говоря ни слова, целитель подошел к Аллочке и с сосредоточенным видом начал водить руками у нее над головой. «Сидите спокойно, я считываю информацию», — приказал он, когда Аллочка попыталась что-то сказать. «Так, ваша дочь. Она подросток. Тинейджер. Сколько ей лет? 15. Хорошо. Она сейчас в одном месте. С ней молодой мужчина. Ей действительно угрожает опасность. Я вижу других мужчин. Угроза. Она боится». Каждую фразу целитель произносил на тон выше, отчего его слова приобретали угрожающий оттенок. «Я же вам говорил, нужно торопиться, потом будет поздно. Ваша дочь может пострадать из-за вас». «Помогите, пожалуйста», — взмолилась Аллочка, леденея от ужаса. «Я же предупреждал. Нужны специальные амулеты, обереги. Я пока пытаюсь защитить вас, но, боюсь, скоро моя сила может иссякнуть, и тогда...» Рудольф Агапович умолк, словно не решаясь добить Аллочку страшной правдой. «Что тогда?» — спросила она упавшим голосом. «Я же вас предупреждал». «Но я пока еще не смогла достать необходимую сумму». «Поторопитесь. Времени осталось совсем чуть-чуть, потом будет поздно. Ваша дочь страдает из-за вас. На матери с ребенком очень сильная энергетическая связь, и, наводя на вас порчу, колдун также наводит порчу и на вашего ребенка. Ей угрожает смертельная опасность благодаря вам. Взрослые гораздо лучше защищены, чем подростки. И может получиться так, что направленный на вас энергетический удар настигнет ее. В моей практике, увы, такие случаи нередки. Дети расплачиваются за грехи родителей. Вот яркий пример. Одна дама мечтала выйти замуж за своего любовника, с которым встречалась уже несколько лет. Но любовник, кстати, человек очень богатый, бросать семью ради своей пассии не собирался. И тогда дамочка отправилась к колдунье. Ворожея провела обряд приворота и заодно навела порчу на соперницу. И не просто порчу, а порчу на смерть. Мужчина ушел из семьи, а его супруга начала чахнуть. Но, к счастью для нее, она узнала о привороте или что-то заподозрила и пришла ко мне. Я смог снять порчу, хотя это оказалось очень трудно. И что вы думаете? Буквально через неделю после проведенного мной обряда муж вернулся в семью. Моя клиентка начала выздоравливать, то есть я отвел энергетический удар от женщины. А поскольку ничто не исчезает бесследно, черная энергия вернулась к той, кто ее послал. Вернулась самым непредсказуемым и страшным образом. Сначала у нее умерла мать, а потом погибла 8-летняя дочь. Видимо, у дамочки энергетическая защита оказалась довольно сильной, и порча рикошетом ударила по матери и дочери. Где тонко, там и рвется. Но в данном случае дочь оказалась слабым звеном. Аллочке казалось, что ее душу вынули из тела и поджаривают на сковородке. «Но Тимофей Сазонович не наводил на нас порчу», — пролепетала Аллочка. «Его вдова сказала, что его душа подпитывается нашей энергией, чтобы подольше удержаться на низших планах бытия». «Я сказал порча, чтобы вам было понятнее. Зачем перегружать вас оккультными терминами? От того, как мы изъясняемся... просто или витиевато, проблема ваша, увы, не меняется. Так что давайте оперировать привычными понятиями, хорошо?» «Да». «Хотите чаю?» — предложил целитель, с сочувствием глядя на собеседницу. «Нет, спасибо». «Выпейте хотя бы воды». Он налил в стоявший на столе стакан минералки из большой пластиковой бутылки и протянул Аллочке. «Вы напуганы, я вижу. А зря. Пугаясь, человек непроизвольно выбрасывает много энергии. Для сущности иного мира это лучший способ порастрясти нас, подпитаться энергией нашего страха. Обычно люди не задумываются над тем, что наш грубый материальный мир отнюдь не единственная форма бытия. Он отделен от тонкого духовного мира невидимой преградой. Но между двумя мирами существуют окна прозрачности, как называют их физики, через которые энергоинформационные воздействия проявляются в нашей реальности. Причем Экспериментально установлено, что это воздействие может влиять на материальные объекты, вызывая в них те или иные структурные изменения. Когда люди достигнут определенного уровня в своем развитии, теория перевоплощения будет работать по-другому. Заказные убийства идут в прошлое. Зачем? Но если киллер будет знать, что из-за исполненный заказ ему придется расплачиваться собственной шкурой, не в этой жизни, так в следующей. Я понятно излагаю? Аллочка кивнула, хотя давно потеряла нить разговора, смысл слов от нее ускользал. «Кто чего боится, с тем то и случится. Ничего бояться не надо», — вспомнила она песенку из спектакля «Татуированная роза». «А как не бояться, когда страх душит тебя, как удав?» «Если на человека наводят порчу, она может проявиться по-разному», — продолжал Рудольф Агапович. У кого-то изначально слабое здоровье, например, больное сердце. Порча воздействует на этот орган, и он начинает разрушаться с утроенной скоростью. Все скрытые в человеке болячки проявляются. А если человек абсолютно здоров и к тому же материалист, то с ним может произойти несчастный случай. Его может сбить машина, кирпич на голову упасть. Он может попасть в аварию или стать жертвой разбоя, да все что угодно. К сожалению, большинство людей несовершенны. Их недостатки и слабости служат своего рода проводниками для разрушительных энергий, посланных им специалистами, занимающимися черной магией. Улавливаете? Да. Но я, пожалуй, пойду, пробормотала Аллочка, глотнув воды и поднимаясь со стула. Свое увольнение она решила пока с целителем не обсуждать. У нее просто не хватало на это сил. Сколько я вам должна за визит? Ничего не должны. Замахал руками экстрасенс. «Я ведь с вами по-настоящему еще не работал. Придете, когда начнем плотно заниматься вашими проблемами?» «Хорошо», — согласилась Аллочка, только сейчас, заметив молодого помощника Рудольфа в скрюченной позе застывшего перед монитором. «До свидания». Помощник целителя встал из-за компьютера, по-старомодному склонив голову. Рудольф Агапович тоже вскочил, открывая перед Аллочкой дверь. Визит к экстрасенсу добавил темных красок в ее настроение, но помог переключиться с увольнения на более серьезные проблемы. Всю дорогу до дома она думала лишь об одном – как достать деньги и спасти Дашку и подруг от угрожающей опасности. Она настолько погрузилась в невеселые размышления, что лишь у своего подъезда вспомнила. «Я же перебралась к Даниилу». Она достала сотовый, чтобы позвонить ему, но в последний момент передумала – «Зачем дергать его лишний раз?» «Я же взрослый человек», — впервые в жизни подумала она о себе. «Взрослый и самостоятельный. Я смогу решить свои проблемы, в разумных пределах, конечно. Но раз уж я сюда приехала, то надо зайти и взять кое-что из вещей». Она открыла дверь в парадное, и тут кто-то тронул ее за плечо. Аллочка вскрикнула и обернулась. Рядом с ней стоял Ипполит, помощник Рудольфа. «Простите меня, ради бога, я вас напугал?» Аллочка, как ни была испугана, успела заметить, что он тоже пребывает не в лучшем расположении духа, и, судя по пылавшим щекам и съехавшим на нос очкам, явно смущен. «Мне необходимо с вами побеседовать». Аллочка растерялась. Вести в свою квартиру этого едва знакомого человека она опасалась, тем более дома такой бардак. «Давайте приземлился где-нибудь», — развеял ее сомнения Ипполит. «Пока я шел за вами, присмотрел свободную скамейку. Или, если хотите, можно в каком-нибудь кафе». «Нет, лучше на скамейке». Они прошли под арку и устроились на деревянной скамейке, покрытой облезлой краской. Скамейка хранила следы грязных подошв. Помощник Рудольфа постелил мятую газету, которую извлек из кармана пиджака. Напротив, через песочницу, сидели две бабушки, любуясь куцым полуживым деревцем, единственным в этом дворике. Бабули с интересом уставились на Ипполита с Аллочкой. К счастью, расстояние было достаточным для того, чтобы беседовать, не опасаясь быть услышанными. Аллочка выжидающе смотрела на Ипполита, пока он, близоруко щурясь, протирал не совсем свежим платком очки. И весь он казался таким старомодным, даже рафинированным. «Интересно, о чем он собирается со мной беседовать?» — теряла терпение Аллочка. Не любоваться же своими очками он меня пригласил. А может, он в меня влюбился? Да нет, вряд ли. Очевидно, одно ему никак не начать разговор. «Вы хотели спросить меня о чем-то?» — пришла ему на помощь Аллочка. «Я собирался вам кое-что рассказать. Специфика нашей работы такова, что нужно учитывать массу всяких моментов. Безусловно, нам приходится иметь дело с иными мирами, с более тонкими материями, но и без грубых материй, к сожалению, не обойтись. Индийский философ и мистик Ошо, он же Бхагаван Шри Раджниш, стал первым религиозным деятелем, который сказал, что деньги — это хорошо. Он был владельцем парка из 93 Роллс-Ройсов. Приобрел он их в Америке, куда приехал, чтобы основать большой ашрам, по существу целый город, где жили его последователи». «Он что, лекцию мне собирается читать?» — удивилась Аллочка. «То есть я хочу сказать, деньги необходимы и нам тоже, и в этом нет ничего постыдного. Стыдно, когда люди кидают друг друга. Стыдно и неправильно. Я долго терпел. А сейчас чувствую, что топчусь на месте. Человеку ведь необходимо развиваться, вы согласны?» Аллочка кивнула, не понимая, к чему он клонит. «Я работал на него 5 лет и не роптал. Принимал подачки, которые он мне подбрасывал, а сейчас вырос. Я уже не тот полуголодный инженер из НИИ, которого он подобрал после сокращения. Мы трудились вместе в одном отделе, только он вовремя уволился и сменил направление, а потом меня подтянул. Долгое время я смотрел ему в рот, считал его талантливым сенситивом и выдающимся экстрасенсом. Но когда он поставил свой дар на поток, когда он стал делать деньги, большие деньги, с моей, между прочим, помощью, а я выполнял все его требования, слово поперек не говорил, но я больше не хочу пахать на него и получать за это гроши. Что он о себе возомнил?» «Он это кто? Рудольф Агапович?» — предположила Аллочка. «Да он такой же Рудольф Агапович, как я, Ипполит Мангустович». «То есть вы хотите сказать...» «Неужели вы не поняли, что это псевдонимы? Вы можете представить специалиста по энергоинформационным воздействиям, которого зовут Алексей Петрович? Это ж сразу имидж уронить на несколько позиций. А меня, между прочим, позвольте представиться, зовут Андрей. Тоже совсем неподходящий имя для нашей работы. Вот он и придумал для меня псевдоним Ипполит. Неплохо звучит, правда? Главное, необычно. Что-то из Достоевского, такое трогательное, внушающее доверие. В нашем деле вера очень важна. Если человек верит, что он исцелится, шанс на исцеление увеличивается как минимум раза в 2, если не больше». «Вы хотите сказать, что Рудольф Агапович...» «Алексей Петрович», — поправил Ипполит Андрей. «Что, Алексей Петрович шарлатан?» Аллочка от удивления и возмущения повысила голос, отчего бабушки со скамейки напротив прервали беседу и уставились на нее. «Да нет, так говорить не совсем корректно. Слишком тонкая грань. Безусловно, он владеет даром, но когда этот дар выставляется на продажу... Когда дар растрачивается и становится предметом торговли, он теряет свои свойства. Невозможно ставить целительство на поток, я уверен. Тут либо придется лукавить, либо ты очень быстро потеряешь свою силу и можешь заболеть и даже умереть». Рудольф выбрал первый вариант. Кому-то он помогал, но таких пациентов становилось все меньше. Притом непонятно, действовало тут самовнушение клиентов или что-то еще. Он сговорился с Изольдой, чтобы та посылала к нему перспективных пациентов. Вы ведь тоже от нее узнали про Рудольфа? За каждого клиента, которого удавалось раскрутить, он платил ей процент. Как правило, люди шли к нам уже подготовленными, доведенными до нужной кондиции, то есть напуганными. Им можно было внушать все, что угодно. Они верили и платили столько, сколько просил Петрович. Он ведь классный психолог. А откуда же он узнал про мою дочь? Да проще простого. У вас на лице все было написано, когда вы про нее спросили. А Рудольфу достаточно полунамека, чтобы дорисовать картинку. «Зачем вы мне все это рассказываете?» — спросила Аллочка и тут же пожалела, что задала этот вопрос. И так все ясно. Рудольф, точнее Алексей Петрович, обидел Ипполита Андрея, не доплатив ему денег. Она была не просто разочарована, она потеряла надежду. Если раньше она верила, стоит найти деньги, и целитель Рудольф спасет ее, подружек и Дашку, то теперь все рухнуло. Проблемы, которые она, пусть за деньги, пыталась спихнуть на целителя, с новой силой навалились на нее. «Я хотел вас предостеречь», — прервал затянувшуюся паузу Ипполит Андрей.